Глава восьмая. Средневековая канализация. Надеюсь, на основные вопросы, касающиеся того, как в средние века поддерживали чистоту тела и как относились к грязнулям, мне удалось ответить. Но вопросы гигиены не ограничиваются мытьем и стиркой. Люди ели, пили, а куда же они ходили в туалет? Прямо на улице? Или дома в горшок, но потом выливали тоже на улицу? Надо сказать, средневековая литература действительно дала повод адептам грязного средневековья считать, что содержимое ночных горшков выливали из окна на головы прохожим. В комедиях и фарсах немало эпизодов, где на незадачливых поклонников, устраивающих серенаду под окном возлюбленной, выливают некую дурно пахнущую жидкость. Зрители в театре животы надрывали от смеха, глядя на это зрелище. Мне в связи с этим все время вспоминаются Денискины рассказы, где мальчик вылил на прохожего кашу. Интересно, далекие потомки, читая эту книгу, тоже будут делать вывод, что в 20 веке было принято выбрасывать еду из окна на улицу? Если же говорить серьезно, то да. Такая проблема в средневековых городах была, и с ней активно боролись, примерно так же, как сейчас борются с несанкционированными свалками, то штрафами, то агитацией. Проблема бытового мусора в средние века, кстати, тоже была, но об этом немного позже. А что касается содержимого ночных горшков, то его все-таки приходилось выливать либо в выгребную яму, либо в городскую канализацию. Здесь надо сказать, что, увы, но стоки из этой городской канализации действительно в итоге оказывались в реке. Даже в Париже, одном из самых передовых в этом отношении городов Европы, первая подземная клоака появилась только в XIV веке. Причина этого проста — не было особой нужды. Средневековый город по современным меркам — это всего лишь большая деревня, поэтому до поры до времени в качестве канализации прекрасно использовались реки. Тем, кто придет в ужас, я сразу напомню, что стада коров до сих пор гоняют на реку, и там они справляют все свои надобности прямо в воду. Но вряд ли хоть один купальщик это замечает, даже если пляж находится всего в нескольких десятках метров от стойла. Ведь любая, даже самая маленькая река — это такая большая масса воды, что даже сотни коровьих стад ее не загадить. А крупные средневековые города обычно располагались на достаточно полноводных реках. У Дуная, на котором стоят Вена, Братислава, Будапешт и Белград, расход воды — 7130 кубометров в секунду. У Рейна — Кёльн, Страсбург, Дюссельдорф — 2330. У Сены, Париж — 560. Это огромные массы воды, для которых отходы жизнедеятельности тысячи, даже десятков тысяч человек — сущая ерунда. Проблемы начинались тогда, когда город начинал быстро расти. Причем, по большей части, дело было даже не в отправлении естественных надобностей, а в том, что люди выбрасывали в реки мусор и выливали химикаты — отходы кожевенного и красильного производства, которое тоже росло вместе с населением. Но даже Парижу, самому крупному городу средневековой Европы, пришлось дорасти до 100 тысяч жителей, прежде чем он стал испытывать серьезные неудобства из-за отсутствия канализации. Так что там сначала построили ливневки и канавы для отвода дождевой воды и заодно нечистот несознательных граждан, потом подземную канаву и только в XVI веке занялись постройкой полноценной подземной канализации. Со временем к этому пришли и другие города, но в основном это было уже за пределами средних веков. Воды Темзы. Причины тому, что другие столицы не торопились последовать примеру Парижа, легко понять по цифрам. Население Лондона, на примере которого я и буду рассказывать подробно о средневековой канализации и туалетах, даже в пик расцвета этого города в начале XIV века по самым оптимистическим подсчетам не превышало 100 тысяч жителей. А более реалистичная цифра — 80 тысяч или даже меньше. После эпидемии чумы население уменьшилось в два раза. Потом росло довольно медленно, чему способствовали гражданские войны. И только к 1550 году достигло 120 тысяч. А экологическая катастрофа, названная «великим зловонием», разразилась только в середине XIX века, когда население Лондона было уже в районе 2,5 миллиона человек, и все эти люди, а также бурно растущие фабрики, сбрасывали отходы все в ту же Темзу. Поэтому, когда заходит речь о том, что из средневековых туалетов фекалии отправлялись в реки, не спешите ужасаться. Туда же отправляются отходы жизнедеятельности многочисленных животных. Для природы это норма. Весь вопрос в количестве. Реки прекрасно самоочищались, пока людей не стало слишком много. И несколько слов о Темзе. Когда я перечисляла расход воды некоторых европейских рек, я не стала ее упоминать, потому что она стоит особняком. В сравнении даже с Сеной расход воды в Темзе невелик, от 18 до 350 кубометров в секунду, в зависимости от сезона. Да и сложно определить, какой он был в средние века, до появления многочисленных шлюзов и корректировки русла. Но даже если он был меньше, чем сейчас, это не имеет большого значения, потому что на Темзе есть такое явление, как нагонная волна или штормовой прилив. Когда на море начинается прилив, течение Темзы поворачивается вспять, и вода начинает прибывать. До того, как в 1983 году построили Times Barrier для защиты Лондона, приливная волна могла достигать 7 метров и приносить разрушительные наводнения. У нас в России похожая ситуация в Санкт-Петербурге, который в 2011 году тоже защитили специальной дамбой. Воды Темзы и сейчас каждый раз поднимаются и опускаются. Существуют даже специальные места для туристов, где они могут себя почувствовать на островах, отрезанных от суши во время приливов. А что касается вопросов гигиены, то именно нагонная волна и была тем самым средством, которое много веков очищало Темзу. Каждый день ее наполняли тысячи кубометров морской воды, которые потом уходили обратно в море, унося с собой грязь. Поэтому в средневековом Лондоне проблем с чистотой реки не было. В ней купались, и некоторые люди умудрялись даже из нее пить, чего делать, конечно, не следовало. Не было и полноценной канализации, но были каналы, канавы, канализационные стоки и выгребные ямы. А вот о них-то дальше и пойдет речь. Средневековые туалеты. Как выглядели сами туалеты? Вариантов было несколько в зависимости от места проживания и состоятельности его владельца. Во-первых, всем знакомые деревянные, а иногда и каменные, будочки над выгребными ямами. Это древнейшее изобретение человечества, почти не меняющее облик с зари цивилизации до наших дней. В средние века они были примерно такими же, как и сейчас. Круглые отверстия в полу или сиденьях, внизу яма, которую либо через какое-то время засыпали, либо периодически чистили. Золотари занимались очисткой выгребных ям и вывозом отходов за пределы города. Существовали не только частные, но и общественные туалеты. В целях экономии их часто размещали на мосту, чтобы отходы человеческой жизнедеятельности сразу падали в воду. По такому же принципу часто делались и замковые туалеты. На стенах средневековых замков нередко можно увидеть выступы. Это и есть замковые уборные. Обычно они бывали на каждом этаже, общие для всех обитателей и гостей, плюс личные туалеты для хозяев возле их покоев. Нередко они сконструированы так, чтобы все, что туда попадает, можно было смыть. Самый ранний известный туалет со специальным уклоном для смыва датируется 1405 годом. Но, возможно, они делались и раньше. Просто не сохранились. И, конечно, всегда существовал такой простой, понятный предмет, как ночной горшок. Собственный туалет имелся не в каждом доме, речь не о домах богачей и знати. В общественной по темным улицам средневекового города было ходить опасно, поэтому куда проще и удобнее было использовать горшок, а утром его опорожнить. А разница между туалетами в домах разных сословий в Англии XIV века очень понятно рассказывает Мортимер. «Если дверь открыта, — пишет он о домах городской бедноты, — то в полумраке вы, возможно, разглядите единственную комнату, разделенную на две неравные части. В маленькой спят дети, а в большой спят и готовят еду взрослые. Туалета часто нет, только ведро, которое выносят в Шитбрук». Жители этих домов практически все время проводят на работе. Едят они на улице, а естественные нужды справляют где получится. В идеале — в муниципальных туалетах на городском мосту. Не слишком привлекательна и средневековая английская деревня. Дом и сад окружены невысоким забором. Рядом с домом стоят бочки для дождевой воды и лежат кучи дров. Чуть поодаль — хижина, где находится туалет, телега для работы, остатки сломанной телеги, еще одна телега для перевозки сена, конюшня, гусятник, курятник, амбар и, возможно, небольшая пивоварня и пекарня. Дрова лежат в непосредственной близости от дома. Туалет, вонючая дырка в земле, тоже близко, но не слишком близко от двери. Смутно знакомая картина. Похоже, со средневековья до конца XX века в деревне мало что изменилось, и до многих мест цивилизация дошла только в последние несколько лет. Тяжелее всего было путешественникам. В гостиницах были все те же горшки для состоятельных людей и вонючая будочка на улице для всех остальных, достаточно привычные условия. Но на корабле паломникам, желавшим увидеть Святую Землю, приходилось по-настоящему плохо. Рассказ о путешествии на корабле взят Мортимером из трудов Феликса Фабера конца XV века, процитированных у Даби. «Когда вы отправляетесь спать, рядом с вами стоит небольшой писсуар. Он сделан из терракоты, а не из стекла, потому что оно слишком легко бьется. Поскольку большинство пассажиров спит в трюме, особенно в плохую погоду, там обычно очень тесно. А еще там темно. Так что к рассвету писсуар, в который вы хотите справить малую нужду или отправить через рот содержимое желудка, скорее всего, перевернут. Именно поэтому лучше всего спать в гамаке. С утра, проснувшись и почувствовав тяжесть в животе, вам придется отстоять длинную очередь на баке, где по обе стороны носа размещаются два сиденья. Засиживаться на неустойчивом сиденье над водой не очень рекомендуется, потому что за вами в очереди тоже стоят люди. А положение ваше уязвимо как никогда. На галере в Средиземном море, где почти все спят на палубе, вам придется перешагивать через людей, чтобы ночью добраться до гальюна на носу. Если луна не светит, то идти придется почти в полной темноте. Добраться еще и обратно до своей койки после этого практически нереально. Если вы выпадете за борт, справляя нужду, то это будет последняя ошибка в вашей жизни. Вы в буквальном смысле умрете за туалет. Но вот когда на корабль налетает шторм, вариантов практически не остается. Вам придется либо присесть в тихом уголке трюма, где из-за плохой погоды сгрудились практически все пассажиры, либо рискнуть быть смытым волной. Теперь вы, наверное, понимаете, почему в трюме так плохо пахнет. Монастырские туалеты для гостей примерно такие же, как обычные общественные в городах того времени. Монастырские туалеты для гостей примерно такие же, как обычные общественные в городах того времени. Водостоки обычно проложены и покрыты плетником. Они проходят под всеми туалетами, в том числе теми, что находятся в монашеских дуртуарах и гостевых домах. Кстати, если уж заговорили о туалетах, удобства там весьма публичные. Обычно 3 или 4, иногда больше деревянных сиденья стоят в ряд, причем без всяких перегородок. Сидеть и болтать с собратом-путешественником, пытаясь одновременно избавиться от содержимого кишечника, будет для вас очень необычно. Кстати, такая публичность, если она действительно была, потому что есть вероятность, что перегородки были деревянные и просто не сохранились, существовала только в монастырских туалетах. В общественных городских седалища были отдалены друг от друга. И, наконец, уборные богатых людей. Вы, скорее всего, думаете, что в туалетах здесь сильно воняет. Не обязательно. Новые туалеты довольно изысканы. Дощатые сиденья в уборной покрыты зеленой тканью, а отверстия затыкают подушкой, чтобы не пропустить никаких неприятных запахов и сквозняка. В некоторых замках содержимое туалета сразу падает далеко вниз, в ров. В других — в расположенную в нужном месте бочку, которую потом опустошает замковый гонг-фермер, уборщик выгребных ям. А к концу века, 14-го, для аристократов изобрели даже стульчики. Их делают из железа, со съемными медными сосудами и покрытыми бархатом сиденьями. Но куда бы вы ни пошли, чтобы справить нужду, вы найдете кучу шерсти или льна, чтобы вытереть заднюю часть. Некоторые великие лорды предпочитают хлопок, но его не всегда можно найти. Сделав свои дела, помойте руки. Для этого вам дадут тазик и кувшин с водой. Картина, думаю, достаточно понятная и в большом количестве пояснений не нуждается. У богатых людей были и чистые теплые туалеты, и вода для гигиены. Бедняки же довольствовались выносимыми горшками, существующими по сей день уличными будочками и общественными уборными. Степень чистоты этих туалетов и горшков зависела от состоятельности человека. Конечно, у приличного горожанина служанка горшок выносила и мыла, а золотари регулярно чистили туалет во дворе дома. Бедным людям все приходилось делать самим, но если они не были совсем уж маргиналами и не хотели становиться отщепенцами в приличном обществе, они тоже старались поддерживать чистоту, насколько могли. Королевские туалеты. О так называемых гардеробных туалетах, находящихся в башнях или стенах замков и монастырей, а иногда подвешенных к ним снаружи, знают довольно многие. Часть из них сохранились до наших дней, и некоторые даже в хорошем состоянии. Определить, для чего они использовались и насколько были комфортны, было нетрудно. Большая часть материалов об английских средневековых туалетах и ссылки на документы взята из статьи Эрнест Эль Сабин «Latrines and Cesspools on Medieval London». Некоторые аристократы приказывали обустроить такие гардеробные на каждом этаже замка, причем отдельные для себя и семьи, и отдельные для слуг. Бывали такие, кто пристраивал их в каждой спальне в своем замке или особняке, и такие, кто, наоборот, отводил под отправление естественных нужд какую-то часть постройки, отдаленную от жилых помещений. Например, в Нортумберленде, в замке Лэнгли, разрушенном в 1405 году, под туалеты была отведена отдельная башня, в которой на каждом из трех этажей располагалось по 4 гардеробных, то есть 12 на замок. Из каждой вел желоб для нечистот, которые сбрасывались в воду. Сохранились подобные туалеты в замке Броутон в Оксфордшире, замке Раглан в Уэльсе, колледже Святой Магдалины в Оксфорде и так далее, не говоря уже о десятках замков и монастырей за пределами Великобритании. Туалеты строились везде по одному и тому же принципу, хоть в германском Бюрисхайме, хоть в карликовом государстве Сан-Марино, где мне довелось самой опознать и сфотографировать нависающие над рвом гардеробные. В документах можно найти дополнительные данные и об уборных в домах аристократии королей. К примеру, о том, что в 1237 году шерифу графства Суррей было приказано в замке Гилфорда пристроить снаружи к стене специальную комнатку, примыкающую к спальне короля на первом этаже. Это был более современный и удобный вариант в сравнении с более ранними туалетами, например, гардеробной XI века, встроенной в стену рядом с банкетным залом лондонского Тауэра. Из туалетов, встроенных в стены замков, нечистоты стекали по внутреннему желобу наружу, а потом текли в ров по стене, оставляя на ней соответствующие следы. Тогда как в пристроенных наружных кабинках все отходы падали непосредственно в воду. Примерно тогда же была построена и новая королевская уборная в Вестминстере. Ее расположили на арке над Темзой. В некоторых случаях туалеты объединялись с каминами. Так, в 1238 году король приказал шерифу Саутгемптона устроить в Винчестерском замке в одной из комнат камин и уборную, а в 1239 году сделал похожее распоряжение насчет своей резиденции в Кларендоне, причем с указанием, что к туалету должен вести коридор длиной в 30 футов. Эрнест Сабин пишет, что в толстых стенах дымоходов можно было легко и удобно сделать стоки для нечистот. Кроме того, такие уборные были теплыми и уютными местами в холодную зимнюю погоду. К сожалению, я не специалист по конструкции английских средневековых каминов и дымоходов, поэтому не очень понимаю, что именно он имеет в виду. В этом вопросе я еще буду разбираться, а пока придется просто принять как факт, что туалеты строились каким-то образом примыкающими к дымоходам каминов. Причем попасть в саму уборную можно было только через специальный коридор. В тех случаях, когда около замка не было реки или рва с водой, которые обычно оборудовали системой дамб и шлюзов, чтобы время от времени промывать, для королей, как и для простых смертных, выкапывалась выгребная яма, куда и шли стоки от туалетов. Так, в 1239 году были даны указания построить большой колодец для нечистот в Эверсвелле, бывшем дворце любовницы Генриха II в Вудстоке. и перестроить покои короля и королевы, чтобы из их туалетов стоки шли в этот колодец. В 1259-1260-х годах в Вестминстерском дворце была масштабная перестройка того, что можно назвать средневековой водопроводно-канализационной сетью. Был построен, по некоторым данным даже восстановлен некогда существовавший, водовод, по которому вода поступала в королевскую уборную, то есть это фактически был туалет со смывом рукомойником, и другие помещения дворца. А также сооружен подземный канализационный коллектор для отвода нечистот из королевских кухонь. И хотя в документах не упоминаются канализационные трубы, можно понять, что они были хотя бы потому, что данная система была построена, чтобы отходы человеческой жизнедеятельности не портили воздух в замке, а сразу отправлялись в реку. Впрочем, есть другой документ, составленный около 1307 года, в котором сказано, что канализационные трубы Вестминстерского дворца, предназначенные для отвода нечистот из кухонь и туалетов короля, королевы и придворных, оказались местами забиты и повреждены. Видимо, это результаты проверки. Поэтому был дан приказ выкопать их, полностью очистить и отремонтировать. Подводя небольшие промежуточные итоги, можно сказать, что туалеты в средние века делались в стенах замков, в башнях, в дымоходах каминов, в пристроенных к замку чуланчиках над орвом или рекой, в мостах и арках над рекой. Стоки из этих туалетов отправлялись а. в ров, б. в реку, в. в выгребную яму. Хорошо видно, что конструкция и расположение туалетов преследовали цель сделать их максимально доступными и удобными, но одновременно предотвратить попадание дурных запахов в жилые помещения. Туалеты средневекового Лондона, 13-15 века. Но было бы неверным считать, что теплые домашние уборные, нечистоты из которых смываются водой и сбрасываются в ров или реку, признак какого-то невероятного богатства и доступны только крошечному проценту избранных. Поэтому дальше я подробно расскажу о туалетах средневековых лондонцев самого разного достатка. С замковыми уборными все понятно, их можно и сейчас увидеть, а кое-где даже попробовать на них посидеть. По крайней мере, в Ферраре, в бывшей тюремной камере Джулио Десте, брата заговорщика герцога Альфонса, третьего и последнего мужа Лукреции Борджиа. Сохранился и туалет, конечно, с наглухо забитой дырой, и если бы там не было так холодно и страшно, я бы попробовала на него присесть, смотрителей там нет. Судя по гладкости камней, многие туристы так и делают. А вот о чуланчиках для отправления естественных нужд в городских домах известно гораздо меньше, поскольку ни один из них не сохранился. Но это не означает, что их не было. Просто средневековых городских домов, в принципе, осталось очень мало. Их же строили не из каменных блоков, как замки, а в лучшем случае из камня и кирпича. К тому же все дошедшие до наших дней здания многократно перестраивались, и даже если снаружи до сих пор выглядит аутентично, внутри они давно вычищены от всех остатков средневековья, за исключением разве что каминов. Однако археология — не единственный источник знаний о прошлом. То, что не сохранилось, часто можно увидеть на изображениях или прочитать о нем в документах. К счастью, средневековый Лондон был очень бюрократическим городом, а англичане с их прецедентным правом достаточно трепетно относились к своим архивам, поэтому у современных исследователей есть возможность откопать в них много интересных сведений. И эти сведения подтверждают, что средневековые горожане любили комфорт ничуть не меньше, чем аристократы, и готовы были вкладывать силы, время и деньги в то, чтобы иметь возможность уютно сидеть на предшественнике унитаза. Общественные уборные средневекового Лондона. Средневековые лондонские туалеты по способу утилизации отходов можно условно разделить на две группы. Первая — туалеты, отходы из которых отправлялись в проточную воду, реку, канаву, клоаку, и в конечном счете исчезали в потоке Темзы. Второе — туалеты, отходы из которых стекали в выгребную яму. Среди уборных из первой группы лучше всего изучены общественные городские туалеты Лондона. Поскольку они были не в частной, а в муниципальной собственности, в архивах сохранилось много документов, касающихся их постройки, чистки, а также всевозможные судебные дела, так или иначе связанные с туалетами. Общественных уборных в Лондоне было много. Причем нужны они были в основном не путешественникам и даже не горожанам, оказавшимся слишком далеко от своего дома. Не такой уж Лондон был и большой по площади город, да и у приличного местного жителя в большинстве районов имелись знакомые, к которым при крайней необходимости можно было заглянуть по этому деликатному делу. Основными клиентами общественных туалетов были жильцы домов с дешевыми квартирами, в которых не было собственных уборных. В таких случаях хозяин был обязан предоставить хотя бы один общественный туалет для обслуживания своих жильцов. В 1421 году проводилось расследование жалоб от некоего Ричарда Кларка, который сдавал квартиры без туалетов и без права пользования общественным. Его жильцы, лишенные удобств, в результате просто выплескивали содержимое горшков на мостовую, к негодованию других жителей этой улицы и прихожан соседней церкви. Решение суда не сохранилось, но, судя по другим подобным делам, Кларка должны были оштрафовать и заставить решить эту проблему. Подобных случаев было немало, и одним только средневековьем они не ограничивались. К примеру, результаты проверки, проведенные местными властями в 1579 году, гласили, что в 57 доходных домах на Тауэр-стрит проживало 85 человек, и на них арендодатели выделили всего 3 туалета, которых, разумеется, не хватало. Иногда сведения об общественных уборных и их посетителях можно почерпнуть и из уголовных дел. Так, например, в 1290-1291 годах... Такая странная датировка обусловлена тем, что указывается датировка реестра судебных дел, откуда брался тот или иной пример. Джон де Абиндон был убит, когда ночью выходил из общей уборной, расположенной около ворот Криплгейт. А в 1312-1313 годах некий человек из Чип-Уорлд шел по улице Айрон-Монджер-Лейн из общественного туалета, встретил другого человека, поссорился с ним, и дело тоже закончилось убийством. Еще одно интересное уголовное дело разбиралось в лондонском суде в 1307 году. Томас Скотт, человек принца, подал жалобу на двух горожан за то, что они напали на него и ранили ножом. Ответчики, в свою очередь, сообщили, что застали его справляющим нужду на улице, видимо, в переулке, и сказали ему, что это нужно делать в общественной уборной, после чего он напал на одного из них, и тому пришлось защищаться. В итоге Томасу Скотту пришлось отозвать свой иск, и его к тому же оштрафовали. Этот случай очень наглядно показывает, что, во-первых, гости города тоже обязаны были пользоваться общественными туалетами. Во-вторых, что законы Лондона были обязательны и для людей, приближенных к власть имущим, а в-третьих, что жители города решительно боролись с теми, кто гадит на их улицах. Сколько всего было в Лондоне общественных туалетов, сейчас установить уже невозможно. Три самых известных и часто фигурирующих в различных исторических исследованиях на Темпл-Бридж или Пирсе к югу от Флит-стрит, на Куин-Хит и на Лондонском мосту. Четырехместное отхожее место на Темпл-Бридж построено над водой Темзы, согласно документам от 1360 года. Обязано было содержаться орденом госпитальеров, которым король передал во владение отобранную у тамплиеров церковь, Темпл-Черч, и прилегающие территории. Про уборную в Куин-Хит известно, что она очищалась от грязи с помощью потока воды, очевидно, открытой канализации, то есть канавы с водой, который протекал под туалетом. Количество посадочных мест точно неизвестно. На Лондонском мосту была не одна уборная, а несколько. Известно, что часть из них предназначались для жителей близлежащих доходных домов, в том числе и расположенных на самом мосту, а часть — для всех желающих. Были ли они все в одном месте или расположены на большом расстоянии друг от друга, а также насколько именно человек рассчитан, сведений нет. Падали отходы человеческой жизнедеятельности, разумеется, в Темзу. Но все же уборные Лондонского моста самые изученные. Они находились в крайне оживленном месте, где постоянно что-то происходило. Так, например, известно, что в 1306 году на мосту существовал просторный туалет с минимум двумя входами, потому что какой-то человек так сбежал от своего кредитора, пошел якобы облегчиться, оставив того ждать снаружи, а сам удрал через другую дверь. В 1377 году люди, жившие рядом с мостом или просто регулярно посещавшие его уборные, пожаловались, что гардеробные находятся в опасном состоянии, после чего местные власти их действительно отремонтировали. В 1382-1383 годах в конце Лондонского моста, вероятно, недалеко от прихода Святого Магнуса, был построен новый туалет, который обошелся в сумму около 11 фунтов, что по тем временам соответствовало почти годовому заработку квалифицированного рабочего, обычно получавшего 7 пенсов в день. Правда, есть вероятность, что это был достаточно элитный туалет для работавших поблизости чиновников и представителей местных властей. Здесь, думаю, стоит оговорить, что Лондонский мост был не просто мостом. Оценить его масштабы можно по миниатюре и потому, что к 1358 году на нем было расположено 138 лавок плюс жилые дома. И почти все люди, жившие и работавшие там и в округе, зависели от построенных на мосту туалетов. Кроме этих трех перечисленных, широко известных мест с туалетами, общественные уборные в Лондоне располагались, как я уже упоминала, около ворот Криплгейт и около улицы Айрон-Монджер-Лейн. Также были туалеты над Уолбруком. Приток Темзы, сейчас протекающий под землей. И в городской стене между церковью Всех Святых и воротами Бишопсгейт. Судя по постановлению от 1415 года, требующему их убрать. На Брод-стрит упоминались в документах 1422-1423 годов. На самом западе Лондона у ворот Лангейт упоминались в документах 1421-1422 годов. Рядом с кладбищем Фенчерч. В 1421 году их сломали, потому что они пришли в негодность, и туда стало опасно заходить. И снова на Темзе, возле замка Бейнард, неподалеку от собора Святого Павла. В 1401-1411 годах местные власти, отвечавшие за Лондонский мост и его окрестности, построили большой, полностью каменный, включая сиденье, общественный туалет, неподалеку от нового рынка, на восточном конце Чип-стрит, рядом с Уолбруком. При его постройке, как следует из документов, было выкопано около 139 тонн земли. Видимо, к туалетам провели канавы с проточной водой. И, наконец, еще две общественных уборных. Одна, упоминаемая в завещании 1316 года, предположительно находилась на пристани, где разгружались виноторговцы. А другая располагалась около склада шерсти в Вестминстере, построенного в 1353-1354 годах на сваях над Темзой. Два из этих туалетов, возможно, являются одним и тем же, просто упоминаемым в разные годы. Но в любом случае, даже так, их насчитывается не меньше 13. Причем Эрнест Сабин, собиравший эти данные, пишет: «Однако тот факт, что сведения даже об этом количестве были успешно извлечены из случайных документальных свидетельств, ясно указывает на то, что таких общественных уборных должно было быть гораздо больше». Также и завещание Джона Филиппо в 1381 году, в котором он оставил некоторые помещения мэру, олдерменам и властям Лондона для строительства трубопроводов, общих уборных и так далее, указывает на интерес к созданию таких необходимых построек, существующих в умах некоторых граждан, настроенных на общественную деятельность. Частные туалеты со смывом. Разумеется, над самой Темзой частных туалетов практически не было, поскольку мосты принадлежали городу. Но у горожан, желавших, чтобы нечистоты из их уборных смывались проточной водой, достаточно долго все же было два варианта. Первый — это многочисленные притоки, каналы, рвы и канавы. Например, уже упоминавший приток Темзы Уолбрук, протекающий через центр города, по-видимому, всю свою историю использовался как открытая канализация, с помощью которой люди избавлялись от лошадиного навоза, собственных экскрементов и мусора из своих домов и конюшен. И хотя закон, разрешающий строить над Уолбруком уборные, появился только в 1383 году, можно не сомневаться, что это делалось уже многие годы, если не столетия. Просто долгое время это не вызывало серьезных проблем, и вмешательство закона не требовалось. Вообще хочу обратить внимание, что большая часть средневековых законов, касающихся канализации, туалетов и содержания городских улиц в чистоте, а также судебных тяжб, так или иначе связанных с этими вопросами, относятся именно к XIV веку. Можно практически не сомневаться в том, что основная причина этого в том, что именно в XIV веке население средневекового Лондона достигло своих максимальных размеров, а потом пережило две крупные эпидемии чумы, тоже способствовавшие усилению заботы властей об общественной гигиене. Все же от теории миазмов была немалая польза. Видимо, этот рост населения и привел к тому, что в 1313-1314, а затем в 1344-1345 годах некоторые горожане были вынуждены по решению суда сносить проточные клоаки и туалеты, которые они построили над водой. Их стало слишком много, и к тому же несознательные граждане через них избавлялись от всего домашнего мусора, поэтому речушки и каналы очень сильно засорялись. Но, несмотря ни на что, практика строительства отхожих мест над водой, по-видимому, продолжалась, пока, наконец, в 1383 году городские власти не решили, что пора отрегулировать этот вопрос законодательно. В результате, по новому закону, людям, чьи дома стояли рядом с проточными водоемами, было разрешено строить над водой отхожие места, но при условии, что они не будут выбрасывать через них мусор или другие отбросы, которые могут засорить водоем. Каждый, у кого имелась такая уборная, должен был ежегодно платить налог размером в 2 шиллинга, который шел городским коммунальным службам на содержание водоема в чистоте. Следующие 80 лет шло активное строительство частных туалетов над реками и каналами. Но поскольку население снова стало расти, а сознательность явно осталась на прежнем невысоком уровне, между городом и отдельными жителями то и дело вспыхивали тяжбы, касающиеся загрязнения водоемов и других нарушений установленных правил. Наконец, в 1462-1463 годах лондонские власти постановили, что все отхожие места над Уолсбруком должны быть снесены. Сама речушка убрана под землю в кульверт, а над ней построена мощеная дорога. Дело это было не быстро и тянулось еще почти сотню лет, но к концу XVI века Уолсбрук все же почти полностью ушел под землю, где и протекает до сих пор. В 1477 году запрет строительства частных туалетов над проточными городскими водоемами распространили на все речки, каналы и канавы Лондона, а все уже существующие подлежали сносу. Река Уолсбрук течет на севере Лондона, в Сити. Небольшая улица там носит ее имя. Джон Стоу еще в конце XVI века оплакивал ее исчезновение. Этот поток, писал он, через который перекинулось немало мостов, был замурован в кирпичном склепе. Сверху же замощен вровень с улицами и переулками, через которые некогда протекал. Время шло, над ним возвели дома. Таким образом, Уолсбрук оказался скрыт под землей и теперь почти забыт. Мы можем пройти вдоль этого воображаемого русла. Оно начинается близ Нолливелл-стрит, в Шордиче. Вполне возможно, здешний родник и является истоком Уолсбрука. Тут имеются остатки римского святилища. Затем река текла к центру города в южном направлении, которое сейчас обозначают Кертон-роуд и Бломфилд-стрит. По пути она протекала через стену, огибая церковь всех святых с запада. Здесь на глубине 20 футов был обнаружен акведук. А далее, к югу по течению, была найдена арка, заросшая мхом. Это доказательство того, что русло некогда проходило по поверхности. Здесь Уолсбрук поворачивает на юго-запад и достигает Токен-Хаус-Ярд, чуть на северо-востоке от нынешнего Банка Англии. В этом месте река становилась полноводнее за счет впадения 2 небольших притоков, и пока русло шло поверху, через него было перекинуто 4 моста. На сводах, под которыми текла река, была воздвигнута церковь Святой Маргариты в Лодбери. Затем Уолсбрук вновь плавно поворачивал на юго-запад, тек ниже вдоль здания банка, а затем в Полтри под церковью Святой Милдред. Эта церковь, разрушенная к настоящему времени, была построена заново на арке через реку в 1456 году. В источнике 1739 года Уолбрук описывается как широкая и стремительная река, текущая под шпилем церкви Святой Милдред глубиной в 16 футов. На пойменных почвах бывшего русла были построены Банк Англии и Mansion House. От церкви Святой Милдред в Полтри река бежит к югу мимо римского храма Митры, который стоял на берегу по соседству. Затем спускается к Темзе по руслу в 50 ярдах к западу от современной улицы Уолбрук, где когда-то стояла церковь святого Стивена на Уолбруке. Далее река течет по Клоук-Лейн. Улица получила название по проходившей здесь клоаке или канализации. Связь церквей с рекой, или наоборот, если угодно, подтверждается присутствием на Клоук-Лейн в древности еще одной церкви, святого Иоанна Крестителя на Уолбруке. Затем она течет по Дайнгейт-Хилл к Темзе с огромной скоростью. В 1574 году произошел несчастный случай, когда 18-летний юноша хотел перепрыгнуть поток, но не сумел, и его увлекло прочь с такой яростной силой, что никто не был способен помочь или спасти его, и вода несла его, пока он не ударился о тележное колесо, застрявшее перед шлюзом, у которого он и утонул, став добычей смерти. Эти самые яростные воды несутся теперь на глубине 35 футов и по-прежнему указывают направление наземных дорог. Место резкого поворота реки называлось Elbow Lane, Elbow — локоть, но позже было переименовано в College Street. Канава, идущая вдоль Cannon Street, до сих пор напоминает об исчезнувшей долине, через которую текла река. Она была около 12 футов в ширину и при этом сравнительно неглубока в первом веке нашей эры. Затем стала мелеть, но уже в XI-XII веках буквально возродилась. Ее активно эксплуатировали и описывали как «прекрасный источник со сладчайшей водой». Бурное развитие и прирост населения Лондона привели к тому, что в XIII веку Уолбрук превратился в открытый слив, полный нечистот и отбросов. К XVI веку большая часть реки была загнана в трубы. Из книги Питера Акройда «Подземный Лондон». Судя по тому, как часто частные уборные мелькают в различных документах, до запрета они строились над городскими водоемами очень активно. Так, в 1357-1358 годах настоятель церкви святого Ботельфа Уолдерсгейта был вызван в суд из-за того, что вокруг его недавно построенного над Хаунстичем городским рвом шириной около 23 метров туалета скопилось очень много нечистот, что причиняло серьезные неудобства проходившим мимо людям. В 1422 году в приходе Криплгейт-стрит двух человек обвинили в том, что одного из них был один, а у другого целых 4 туалета над общественной канавой, ведущей к городскому рву. И их отходы серьезно загрязнили ее и запрудили, к великому неудовольствию ближайших соседей. Нетрудно догадаться, что таких уборных было гораздо больше, чем упоминается в документах. Просто большинство из них эксплуатировались более ответственно, не доставляли неудобств окружающим, поэтому в судебных архивах о них информации нет. Одновременно с запретом строить туалеты над Уолбруком появилось аналогичное распоряжение и насчет Флита, еще одного притока Темзы. В 1463 году все частные уборные над ним приказали разрушить, а тем горожанам, которые были пойманы на сбросе нечистот в ров вокруг флитской тюрьмы, еще и очистить участки рва около своих домов. Флитом, от англосаксонского слова, означающего «приливный поток», ее называли в нижнем течении. В верхнем она звалась Холмборн, в среднем — Тернмилбрук. Издревле, служа границей между Вестминстером и Сити, Флит в определенном смысле был стражем Лондона. Город не раз использовал эту реку как оборонительный рубеж. Она получила щедрую долю общего лондонского загрязнения и сберегла множество выброшенных и позабытых предметов. В пределах Кентиштауна, то есть довольно далеко от устья, был обнаружен якорь, что указывает на приличную глубину и ширину на этом участке. Однако чаще всего Флит становился местом последнего упокоения для более локальных и обыденных элементов городской жизни — ключей, кинжалов, монет, медалей, шпилек и отходов таких приречных ремесел, как дубление кож. Реку приходилось периодически освобождать от ила и всевозможной грязи, Чистка устраивалась раз в 20-30 лет. Обличители Лондона и его грязи неизменно упоминали Флит как один из примеров. Вот как город испоганил поток, который некогда был чист и светел. Он проходил через Кентиштаун и Сент-Панкрас и поныне печальное от соприкосновения с его водами. Затем у Батл-Бриджа он, по словам Уильяма Хоуна, втекал в увеселительные сады великого отчаяния, где стоят деревья, которым словно бы и не положено листва, где подстриженные изгороди, кажется, хотят повалиться, где на бесконечных бордюрах вяло пробивается сорная трава. Затем Флит огибал Кларкинуэлл-Хилл и касался камней тюрьмы Колдбат. Затем тек мимо Саффон-Хилла, шафранного холма, за чьим ароматным названием скрывался один из худших трущобных районов Лондона. Затем встречался Стернмин-стрит, о чьей скверной репутации уже было сказано. Далее шла улица Чик-Лейн, позднее Вест-стрит, которая не одно столетие была прибежищем преступников и убийц. Здесь в воду бросали трупы убитых и ограбленных горожан. Вновь став в этом месте рекой смерти, приток Темзы достигал затем омерзительной тюрьмы Флит. В штормовую погоду ее уровень мог резко подняться, что приводило к наводнениям. В весенний паводок и после сильных дождей она превращалась в опасный поток, уничтожавший дома и целые улицы. Наводнение 1317 года погубило многих горожан, разрушило немало домов и сараев. В XV веке жители прихода Сент-Панкрас жаловались, что не могут добраться до церкви, когда дороги плохи и вода высока. Все попытки очистить и облагородить Флит проваливались. После великого пожара, который полностью уничтожил пристани на Темзе со всеми находившимися там товарами, берега Флита были одеты в кирпич и камень. Некую гармонию формы должны были поддерживать 4 вновь сооруженных моста. Но работы по благоустройству нового канала, как стали тогда называть Флит, не были успешными. Медленная река опять сделалась грязной и зловонной. Ее берега и близлежащие улицы по-прежнему слыли прибежищем воров, сутенеров и нищенствующих симулянтов. И вот на протяжении 50-летия великих городских преобразований вся река была упрятана в кирпичную трубу. Ее, как поток постыдной вины, хотелось скрыть от людских глаз. Город в буквальном смысле похоронил ее. В 1733 году ее замуровали от Флит-стрит до Холмбордского моста. 33 года спустя — от Флит-стрит до Темзы. В начале следующего столетия под землю ушли ее северные участки, так что от этого некогда великого стража Лондона не осталось и следа. Но дух Флита не умер. В 1846 году этот дух прорвался наружу. Тухлые зловонные газы, запертые в кирпичных туннелях, вырвались наверх. Волна сточных вод смела 3 почтовые станции. Об устои моста Блэкфрайерс разбился пароход. Позднее воды Флита всерьез мешали прокладке лондонского метро. Туннели заливала темная зловонная жижа, и работы приходилось приостанавливать. Ныне Флит используется лишь как ливневый канал, выходящий в Темзу у моста Блэкфрайерс. Но он по-прежнему нет-нет, да и напомнит о себе. В штормовую погоду он иногда затопляет проезжую часть, котлованы при строительных работах вдоль его старого русла регулярно приходится осушать насосами. Словом, воды древних ручьев и источников, как встарь, текут по привычным руслам запертых ныне рек. Из книги Питера Акройда «Лондон. Биография». Туалетные страсти. Лондон против короля. Вообще, вокруг Флитского рва всегда было много разбирательств. Флитская тюрьма не принадлежала Лондону. Она располагалась сразу за городской чертой и находилась в непосредственной юрисдикции короля. А дома вдоль окружавшего ее рва стояли на лондонской земле. Поэтому все конфликты между администрацией тюрьмы и местными горожанами фактически выливались в спор между королем и властями его столицы, крепко державшимися за свои привилегии самоуправления. В 1355 году Эдуард III потребовал от лондонских олдерменов провести расследование в отношении тех граждан, которые создавали отвратительные антисанитарные условия, сильно угрожавшие здоровью заключенных флитской тюрьмы. Присяжные пришли к выводу, что ров, которому по правилам полагалось быть шириной в 10 футов и иметь глубину достаточную, чтобы по нему могла проплыть лодка, груженная бочонком вина, был совершенно забит грязью из 11 находящихся над ним отхожих мест и 3 подведенных к нему канализационных труб. Грязи от них было столько, что Флитский ров совершенно заилился и перестал быть проточным. К сожалению, нет никаких подробностей насчет этих 3 канализационных труб, но по их наличию можно предположить, что у некоторых горожан в домах была личная водопроводно-канализационная система для очистки уборных и кухни, вроде той, что построили в Вестминстерском дворце. Только, разумеется, другого масштаба. Это подтверждается документом, датированным 1449-1450 годами, по которому некий Томас Брайтфилд должен был построить за свой счет в доме, где он жил, в приходе Святого Мартина, большую свинцовую емкость для сбора дождевой воды с трубой, которая отводила бы излишки в городской водосток, и рядом с ней туалет. Так что хотя сэр Джон Харрингтон... Сэр Джон Харрингтон, 4 августа 1560-го, 20 ноября 1612-го. Английский поэт, крестник и придворный Елизаветы I, известен своими зачастую непристойными литературными работами, а также тем, что создал первый реализованный на практике смывной туалет – ватер-клозет, проект которого описал в аллегорическом трактате «Новое рассуждение на старую тему» с подзаголовком «Метаморфоза Аякса». И заслуженно претендует на честь изобретения унитаза с водяным смывом, это не означает, что он был первым, кто придумал смывать нечистоты. Система промывки туалета и трубы для сброса кухонных отходов с помощью дождевой воды описана и еще как минимум в одном документе. В записи о многоквартирном доме в средневековом Лондоне, где тоже собирали дождевую воду в емкость, откуда она протекала через туалеты и кухню и уходила вместе с отходами в выгребную яму. Еще веком с лишним ранее пыталась использовать смыв некая Элис Уэйт, но выбрала она не самый разумный способ. В 1314-1315 годах разбиралась жалоба на то, что она провела из туалета в саларе. Салар — комфортная, хорошо освещенная комната для отдыха хозяев на верхнем этаже средневекового дома. На верхнем этаже своего дома деревянную трубу к общему водосточному желобу. Соседи жаловались, что нечистоты из ее уборной закупоривают желоб и сильно воняют, тем более, что он вообще был предназначен только для отвода дождевой воды. Суд велел Элис Уэйт удалить трубу. Что касается Флитского рва, то его, по-видимому, в 1355 году все же очистили, потому что следующие 33 года в судебных документах больше нет никаких упоминаний о его состоянии. Но в 1388 году король, естественно, не сам, а через администрацию, которая выступала от его имени, направил шерифам Лондона письмо с жалобой на то, что некий Уильям Эрвин построил на своей земле несколько уборных, нечистоты из которых отводятся во Флитский ров, и собирается построить еще несколько, в результате чего ров загрязнится и будет вонять, что создаст неудобства для заключенных и посетителей тюрьмы, родственников и других заключенных, а также благочестивых людей, приходящих с целью благотворительности. Мэр Лондона Николас Экстон ответил, что получил эту жалобу, но прежде чем она пришла, упомянутый Уильям Эрвин успел построить на своей земле напротив Флитской тюрьмы каменную стену с отверстиями для очистки отхожих мест, расположенных в этой стене. Мэр заверил короля, что это нарушение будет устранено, а он лично вместе с остальными лондонскими олдерменами будет следить, чтобы такое не повторялось. Этот случай интересен тем, что, во-первых, доказывает, что за чистотой Флитского рва следили задолго до того, как было приказано убрать все частные уборные над лондонскими водоемами. А во-вторых, он показывает, как были устроены многие туалеты без прямого смыва в водоемы. Вода в Темзе, а следовательно, в ее притоках и каналах тоже, ежедневно поднималась благодаря приливу. Если выгребную яму сделать на самом берегу, в виде каменного колодца с отверстиями над землей, но ниже уровня прилива, то туда ежедневно будет заливаться вода, а потом вытекать, унося с собой часть нечистот. Удобно, аккуратно и не надо тратиться на очистку. Тюрьма Ладгейт, тоже не избежала судебных разбирательств с горожанами. Нечистоты из ее туалетов отправлялись в тюремный ров. Но в 1441 году живший по соседству горожанин Николас Клемент умудрился построить какие-то сооружения, мешающие рву наполняться во время прилива. Руководство тюрьмы подало жалобу, и Клементу пришлось снести все постройки. Кстати, Ладгейт по решению властей с 1378 года был тюрьмой для горожан и священников, осужденных за мелкие преступления, в том числе за долги, а опасные преступники направлялись в Ньюгейт. Но условия в тюрьме Ладгейт были такие хорошие, что в 1419 году ее пытались даже закрыть, потому что заключенные не хотели платить долги и уходить, а предпочитали продолжать жить там на государственном обеспечении. Возвращаясь к способу очистки уборных приливной волной, надо сказать, что некоторые горожане использовали его совершенно законно, с разрешения городских властей. Сейчас трудно сказать, как именно они получали такое разрешение. То ли это были очень влиятельные и богатые люди, то ли их дома и устройство туалетов соответствовали каким-то недошедшим до нас правилам. Но, например, в приходе церкви Святого Михаила на Крукет-Лейн от Темп-стрит до реки были построены несколько зданий, которые сначала принадлежали крупному торговцу рыбой, филантропу и мэру Лондона Джону Лавкину, а потом его бывшему подмастерью Уильяму Уолворту, также мэр Лондона, знаменитому тем, что он лично убил лидера крестьянского восстания Уотта Тайлера. В соответствии с сохранившимися документами, в 1402 году Уолворт построил рядом с этими зданиями башенку, где находилась уборная, выгребная яма которой очищалась во время прилива водами Темзы, безо всяких неудобств для соседей. Туалеты с выгребной ямой. И все же, видимо, смыв нечистот в реки частным лицам разрешался довольно редко. С течением времени право размещать уборные над проточными водоемами Лондона стали получать только городские власти, королевские учреждения и некоторое количество очень важных персон, или достаточно богатых, чтобы заплатить за такое разрешение. Большинство частных туалетов было устроено так, чтобы отходы человеческой жизнедеятельности отправлялись из них в выгребные ямы. Причем строили их так, что сама уборная обычно находилась около жилых комнат, а выгребная яма — где-то подальше, и соединялись они трубами. Например, в 1308 году скорняк Уильям де Ханнингтон приказал построить большой дом, в подвале которого была устроена выгребная яма с ведущими в нее двумя трубами от туалетов. А в 1330-1331 годах произошел случай, из-за которого некий Уильям Абель и его жена судились с соседом. Труба из его уборной по договору вела в его выгребную яму, но он незаконно удалил ее. Кстати, туалеты вообще были достаточно важной частью дома, чтобы упоминаться не только в документах, связанных с какими-то тяжбами, касающимися отхожих мест. Так, например, завещание некого Генри Ле Гожер, составленное в 1324 году, гласит, что Генри завещает своей жене часть дома, состоящую из небольшого зала, гостиной, комнаты с камином, коридора, ведущего к туалету, и самого туалета. Сохранилось также немало документов, касающихся строительства уборных, и по ним ясно, что это было недешевое удовольствие. В том числе и потому, что выгребная яма была не просто дырой в земле, а крепким помещением, выстроенным из камня. Судя по смете на строительство туалета одного из доходных домов около Лондонского моста в 1391-1392 годах, он обошелся владельцам в сумму около 4 фунтов, что равнялось зарплате квалифицированного рабочего за 4-5 месяцев. В богатых домах выгребная яма располагалась на максимально возможном удалении от жилых помещений, была обложена камнем, и в нее от туалета вела труба. Иногда, как уже было сказано выше, яма могла быть даже одна на два соседствующих дома. Хотя слишком длинную систему труб лишний раз все-таки старались не строить, потому что они могли забиваться и вонять, и тогда приходилось нанимать людей, чтобы все это разобрать и прочистить. Бедные же люди не могли себе позволить такой роскоши, как теплый домашний туалет с обложенной камнями ямой. Поэтому у них уборная чаще всего находилась во дворе и представляла из себя небольшое деревянное строение, в котором выгребная яма располагалась непосредственно под полом. В лондонских сводках происшествий за 1326 год есть запись о печальном случае, когда некий Ричард Рейкер пошел в уборную, прогнившие доски пола под ним подломились, и он упал в выгребную яму, где его уже мертвым обнаружил его товарищ Уильям Скотт. Количество туалетов с выгребными ямами постепенно росло, особенно после того, как в XIV и XV веках стали появляться запреты на строительство уборных над водоемами. И хотя в средние века еще не понимали, что канализационные стоки загрязняют грунтовые воды, отчего вода в лондонских колодцах часто становилась непригодной для питья, к запаху от выгребных ям они относились очень серьезно. Поэтому просто так в любом месте сделать туалет было нельзя. По городским законам выгребная яма, обложенная камнем, должна была располагаться не менее чем в 2,5 футах от соседского участка, а обычная земляная — в 3,5 футах. Кстати, здесь стоит упомянуть еще один интересный момент. В интернете, опять же, ходит много баек о том, как в средние века важные особы принимали гостей, сидя на толчке. Дамы прятали горшок под юбкой. Интересно, как это представляют себе технически. И вообще весело заседали дружной толпой в туалетах, ничего и никого не стесняясь. Ничего из этого не подтверждается фактами. Скорее наоборот. Конструкция средневековых туалетов свидетельствует о том, что они всегда были разделены на кабинки. Никакого общего для нескольких персон помещения не бывало, кроме, возможно, монастырских туалетов, да и то не точно. Справление нужды было занятием приватным. В 1333 году в лондонском суде даже рассматривалось дело по этому вопросу. Эндрю де Убри и его жена Джоан подали жалобу на то, что соседи убрали крышу с общественного туалета, и их из окна стало видно сидящих там людей, что, по их мнению, было отвратительно и совершенно невыносимо. Как ходить в туалет? Заканчивая с темой туалетов, думаю, надо остановиться еще на вопросе, как именно в них ходили. Ведь средневековый костюм был гораздо сложнее современного. Вдруг правы те, кто говорят, что самостоятельно из него высвободиться было невозможно, и рыцарям приходилось испражняться прямо в доспехе, а дамам постоянно таскать под юбками горшок. Насчет женщин, думаю, все-таки ни у одного здравомыслящего человека сомнений нет. Даже в XIX веке, когда дамы были затянуты в корсеты, а их юбки благодаря кринолинам и турнюрам были максимально неудобны, при небольшой сноровке поход в туалет не составлял никаких проблем. Кто хочет узнать подробности, может найти на Ютубе познавательный ролик «Victorian Realities. How did they use the toilet?». Но в целом процесс мало изменился. Поднять юбки и присесть — больше ничего не требуется. До XVI века корсетов не было, а женский костюм представлял собой просто 2-3 надетых друг на друга платья с длинной юбкой. Могу по собственному опыту сказать, что посещать туалет в нем проще, чем, например, в современном платье невесты или выпускницы, снабженном кринолином или многочисленными оборками. Что касается мужчин, то на этот счет очень остроумно пишет Рут Гудман. Мужчинам, которые хотели сходить по-большому, однако все-таки приходилось обнажать зад. И, судя по моде тех времен, это было довольно затруднительно. И элегантно одетый мужчина, и его более бедные и практичные собратья прикрепляли чулки или брюки к дублету на поясе. То было продолжением давней мужской традиции. Одежда, закрывающая ноги, крепилась к простому жилету, который носили под плащом или мантией. Ношение брюк на ремне — намного более современная привычка. В ранние годы одежду соединяли друг с другом узлами — пуанс. Позже основным типом соединения стали крючки. Сохранившиеся предметы одежды говорят нам о том, что способов соединения было несколько. Сэр Роуленд Коттон, депутат парламента и богатый джентльмен, например, носил кремовый атласный костюм, в который оделся в частности, когда в 1618 году писали его портрет. Сейчас этот костюм — экспонат в музее Виктории и Альберта в Лондоне. И на нем видны 40 отверстий для крючковых соединений вдоль пояса дублета и брюк. Они соединялись вместе в 20 местах. Каждое крепление представляло собой бечевку или ленту длиной около 8 дюймов, 20 сантиметров, с металлическим наконечником, чтобы ее было легче продевать в отверстие. Сначала ленту продевали в отверстие в дублете, снаружи внутрь, затем в соответствующее отверстие на поясе брюк, опять-таки внутрь. Затем к соседнему отверстию, через него наружу и наружу через соответствующее отверстие в дублете. Закреплялась конструкция простым узлом. 20 подобных креплений гарантировали, что костюм сэра Ричарда Коттона ровно и гладко сидел на нем, без растяжек и обвисания на поясе. И уж тем более с него не могло ничего внезапно сползти в самый неподходящий момент. А теперь представьте, что вы в туалете, и вам не просто надо развязать два десятка узлов, а потом завязать их обратно. Половина этих узлов еще и находится у вас за спиной. Первая возможная линия обороны — регулярные утренние визиты в туалет. Начиная с Эразма, все авторы практических инструкций для мальчиков из благородных семей и джентльменов советуют хорошенько посидеть в туалете, на закрытом стуле или ночном горшке, прежде чем одеваться. А потом надеяться, что больше вам в течение дня, завязавшись, уже не потребуется обнажать зад. Но что, если все-таки потребуется? Богатые и высокомерные люди брали с собой слуг, которые отвязывали и снова подвязывали штаны. Во время дефекации они, правда, уходили или хотя бы отворачивались. Если же у вас нет слуг, на вас не давит придворная мода, а кишечник далек от надежности, то можете попробовать другие подходы. У простолюдинов штаны держались на намного меньшем числе креплений, и их не очень беспокоил идеальный имидж. Но основная проблема оставалась неизменной, независимо от того, богаты вы или бедны. И мужчинам удалось найти два довольно простых и практичных решения. Брюки обычно довольно хорошо держались, даже если их закреплять только сбоку и спереди. Если вы считали, что вам придется пойти в туалет в одиночестве, то просто не завязывали крепления на спине. Чтобы снять штаны, вы просто ослабляли боковые крепления и высвобождали зад примерно таким образом, как изображено на картине «Спрятавшийся». Окончив свои дела, вы просто подтягивали штаны обратно и затягивали боковые крепления, которые оставались на местах. Впрочем, после подобного упражнения зад ваших штанов мог показаться несколько обвисшим. Те же, кто хотел оставаться независимым и элегантным, расстегивали дублеты, снимали весь костюм с плеч, вообще ничего не развязывая, и сбрасывали его на пол. Чтобы заново одеться, достаточно было натянуть дублет обратно на плечи и застегнуть его. Ваш портной, наверное, счел бы это просто ужасным поведением с вашей стороны, потому что хорошо скроенный и идеально подогнанный костюм слишком сильно натягивался во время этих маневров. Большинство знакомых мне мужчин, регулярно носящих одежду елизаветинских времен, применяют именно этот подход. По их словам, там все очень просто и довольно быстро. Рут Гудман пишет о 16-17 веках, но все это годится и для Средневековья. Шоссы 14-15 веков, штаны-челки, чаще всего из шерсти, точно так же крепились к дублету или жилету с помощью шнурков. Правда, в средние века мода была проще, чем в Возрождении, и шнурков обычно требовалось не 20, а вполне хватало и 7. Под шоссами мужчины носили бре, аналог трусов, и снимались они тоже аналогично трусам. По примеру Гудман, я опросила нескольких знакомых мужчин, которые часто носят костюмы 14-15 веков. Они подтвердили, что тоже используют описанные у нее способы с развязыванием задних шнурков или со сниманием шоссов вместе с дублетом, к которому те привязаны. Что касается более раннего времени, то первоначально шоссы представляли собой пару чулок, привязанных к поясу, и не сшитых в промежности. Поэтому там все было еще проще. Ну и, наконец, доспехи. Даже наиболее закрытые и выглядящие монолитными латы позднего Средневековья в реальности представляют собой конструктор из множества деталей, соединенных ремешками. Поэтому для срочного похода в туалет рыцарю было достаточно снять перчатки и отстегнуть латную юбку. Это можно сделать самостоятельно. Под ними были все те же шоссы, которые, если хотелось просто помочиться, можно было быстро развязать впереди, либо, если того требовал кишечник, надо было потратить еще пару минут на развязывание шнурков сзади. Все это не намного сложнее, чем снять современную форму некоторых видов спорта или комбинезоны представителей некоторых профессий. Ну и к тому же надо понимать, что доспехи никогда не были повседневной одеждой. Их надевали только в бой или на турнир, а, следовательно, редко проводили в них больше нескольких часов подряд. И все это время сильно потели, то есть теряли много жидкости.